Второе. Пел в лесочке птенчик, под окном шарманщик. Обманщик, изменщик, изменщик, обманщик. Подпевали хором черти из бочонка. Всю тебя, девчонка, за копейку продал. А коровки в травке завела амуры в подворотне шавки. Урры, урры, дура! Вздумала топиться бабка с бородою. Ничего, девица, унесет водою. Расчеши волосья, ясны очи вымой. Один милый бросил, а другой подымет.